пришли заявить о своих правах. Да, слышишь шелест плащей, это мы. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем. Квартирах новых районов мы потеряли невинность в боях за любовь. Там уже стали тесны одежды, шитые вами для нас одежды. И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше.